«Не понимаю». Она вскинула брови. «Дорогая Джин, это Сэму придется делиться со мной. Ведь он твой муж!» Со злостью выпалил я и шагнул к двери, готовый послать ко всем чертям и ее, и проклятого муженька Реунивца. «Пока! Как-нибудь увидимся!» «Стив, подожди!» Я остановился и, не оборачиваясь, небрежно спросил: «Ну?» «Не сердись», — с мольбой в голосе сказала она. «А я сержусь. Извини». Джин босиком прошлепала ко мне, блузка весьма сомнительно приоткрывала ее грудь. «Да уж, тебе, безусловно, стоило бы извиниться». «Эй, Джин!» — неожиданно послышался чей-то голос. «Это Марк», — сказала Джин. «Какого дьявола ему надо?» — проворчал я. Марк вежливо постучал в проволочную сетку и вошел. На его загорелом лице появилось удивленное выражение. Во рту дымилась неизменная сигарета. «Ой, я не знал, что у тебя гости», — извинился он. Я молча стоял, чувствуя себя последним идиотом. Тут мне в голову пришла неожиданная мысль. «А что, если бы вместо Марка пришел Сэм?» Я сразу повеселел. «Все в порядке», — отозвалась Джин. «Стив просто заглянул поболтать». Коротко кивнув, Марк подошел к кровати и тяжело опустился на нее. Фу, с облегчением выдохнул он, ну и жарища. Я посмотрел на Джин и понял по ее глазам, что она раздражена этим вторжением не меньше моего. На душе у меня стало немного легче. «Вот уж не догадывался, как мне хорошо жилось», — продолжал Марк. «Сидел себе в конторе, а вентилятор обдувал мне загривок». Он провел загорелой ладонью по подбородку. «Черт побери, гонять на этой посудине по солнцепеку совсем не весело, скажу я вам». «Значит, Пит еще не объявился?» — спросил я. «Пьяница проклятый!» — буркнул Марк. «А он что, уехал?» — поинтересовалась Джин. «Да, в самый разгар сезона. Вот вам человеческая благодарность. Даешь такому ублюдку работу, а потом он тебя подставляет». Марк пожал плечами. «Ладно, черт с ним, что тут поделаешь. А вам разрешают свободно передвигаться?» — спросил я у Марка. «В смысле? Ну, например, нам не разрешают ездить на материк. Вот я и поинтересовался, как вам?» «А, понял», — перебил он меня. «Конечно, разрешают. Черт, меня же здесь и близко не было, когда Лоис...» Он осекся. Быстро глянул на Джин и, встретившись с ней взглядом, тут же потупился и пробормотал: «Извини». «Ничего», — вздохнула Джин, — «трудно избегать разговоров об этом, по крайней мере, до тех пор, пока не поймают того, кто это сделал». «Поймают», — уверенно кивнул Марк. «У Оуэнса котелок варит, уж вы мне поверьте». Мысленно я согласился с Марком. Оуэнс таким и был. Проницательный и ловкий человек, такой уж точно что-нибудь да откопает. Я боялся только, как бы он не откопал меня. «Я вот зачем заскочил», — продолжал Марк. «Хотел сказать насчет вечеринки на каноэ». «Насчет чего?» «Вечеринки на каноэ», — повторил Марк. «Никогда на таких не бывали?» «Нет». «Это очень здорово. Вам понравится». «Мне это уже не нравилось». «Я пас», — отозвался я. Марк пожал плечами. «Как хотите. А ты что скажешь, Джин?»